В древних империях служащих отбирали по рекомендациям самих чиновников. С середины II века до нашей эры правителям областей вменялось в обязанность ежегодно рекомендовать двору кандидатов на государственные должности. Их достоинства определялись лишь в самых общих понятиях, как-то достойные и способные, праведные, выдающиеся таланты, почтительные и преданные и тому подобное. В столице высшие сановники устраивали им экзамены, обычно письменные, на знание конфуцианских канонов. Страница 125. Любопытно, что табличку с начертанной на ней темой экзаменующийся выбирал сам, сбивая стрелой один из этих своеобразных экзаменационных билетов, выставленных в качестве мишеней. Одновременно была учреждена императорская академия, где будущие чиновники изучали конфуцианские каноны и словесность. В эпоху раннего средневековья господство родовитой служилой знати сдерживало развитие экзаменационной системы. Однако при династии Тан экзамены при императорском дворе стали важным каналом отбора чиновников, и конкурс на них уже достигал 100 человек на одно место. Наиболее престижным считался экзамен, собственно, литературный, и те, кто успешно выдерживал его, получали звание дзиньши, продвинувшегося мужа. Проводились также экзаменационные испытания на знание законов, математики, военного дела и даже религий. Наконец, в эпоху Сун сложилась общегосударственная система конкурсных экзаменов, которая и стала основным и, несомненно, самым престижным каналом отбора чиновников. Были введены экзамены на уровне провинции и уездов, и успешная их сдача стала условием допущения к экзаменам при императорском дворе. Чрезвычайно высокий конкурс на столичных экзаменах заставил сунское правительство установить квоты для выходцев с севера и с юга страны. Первым отводилось 40%, вторым 60% всех мест. Имелись особые квоты для представителей каждой провинции. С тех пор экзаменационная система стала неотъемлемой частью политической и всей общественной жизни Старого Китая. Именно на нее, едва ли не прежде всего, обратили внимание первые европейские путешественники. Можно с уверенностью утверждать, что в Европе экзамены для кандидатов на государственную службу, впервые введенные в республиканской Франции в 1791 году, появились под влиянием известий о подобных экзаменах в Китае. Страница 126. Армия и военное искусство. Китайская империя, как известно, была государством земледельцев, мечтавших не о военной славе и добыче, а о мирном труде на своем клочке земли. Правители империи охотно рассуждали о приоритете моральных законов над военной силой, идея, выразившаяся в классической формуле «возвеличивать культуру, принижать войну». Война всегда считалась в Китае не столько поводом для стяжания славы, сколько печальной необходимостью. Китайская империя не знала традиции празднования военных побед, а полководцы-триумфаторы имели гораздо меньше шансов прославить свое имя, нежели труженики пищи и кисти. Китайская военная наука всегда руководствовалась представлением о том, что настоящий воин побеждает, не воюя. Столь сдержанное отношение к войне имело свои объективные причины. Даже успешные войны с сопредельными странами не столько обогащали империю, сколько разоряли ее. Китайские императоры не имели ни ресурсов, ни в сущности надобности для расширения границ своей державы за счет степей на севере или горных массивов на западе. Колонизация же юга была осуществлена в основном мирным путем. Все же армия была жизненно необходима для выживания любой династии, правившей Китаем. Но подход китайского двора к организации войска определялся факторами скорее хозяйственными и политическими, нежели военно-стратегическими. Создатели Древнекитайской империи стремились как можно теснее срастить свое войско с крестьянскими массами. Так правители Цинь ввели для своих подданных всеобщую воинскую повинность. В их царстве каждый здоровый мужчина, достигший 30 лет, должен был год прослужить в войске своей области. Армия землепашцев-воинов отличалась высокой дисциплиной, лояльностью властям и, главное, была очень дешева. Она вполне соответствовала потребностям кратковременной обороны империи от нападений извне, что и было главной стратегической задачей китайских правителей. Страница 127. Однако она не годилась для затяжных военных действий или больших походов, надолго отрывавших крестьян от дома. Поэтому на практике устройство войска было более сложным. На границе империи размещались войска двух типов. Отряды военно-поселенцев, которые были заняты главным образом надзором за оросительными каналами и охраной казенных амбаров, и профессиональных солдат, несших пограничную службу. Для крупных наступательных операций использовались в основном армии наемников из числа варваров, а также ссыльные преступники. Такие армии, впрочем, дорого обходились казне и к тому же были очень ненадежны. Наконец, существовал третий тип войска – дружины местных могущественных семей. Эта военная сила становилась господствующей в периоды между царствия и внутренних смут.